Глава 6. События в княжении сыновей Иоанна Калиты. 1341-1362. Семен Гордый. Подруднические отношения князей к нему. Походы Семена на Смоленский Новгород. Волнение в Новгороде, Твери и Рязани. События в Ярославле и Муроме. Дела татарские и литовские. Олгерд и борьба его с Тевтонским орденом. Войны Пскова с ливонскими немцами, Новгорода со шведами. Договор великого князя Семена с братьями. Черная смерть. Кончина и завещание Семена Гордого. Соперничество преемника его Иоанна с суздальским князем. Война с Рязанью. Судьба московского Тысяцкого Алексея Петровича Хвоста. Усобицы в Муроме, Твери и Новгороде. Отношения к Орде и Литве. Смерть великого князя Иоанна. Торжество его сына Дмитрия над суздальским князем. Московские бояре. По смерти Калиты все русские князья отправились в Орду. Но соперничество их с богатым и сильным московским князем было невозможно, и хан объявил старшего сына Калиты Симеона великим князем Владимирским. Благодаря усилению Москвы это уже не был теперь один только титул. Но чего опасались князья еще со времен Мстислава Храброго, то исполнилось. Они перестали быть родичами равноправными и стали подручниками. «Все князья русские даны были под руки Симеона», — говорят летописи. Что князья хорошо понимали эту перемену, что сын Калиты заставил их ее почувствовать, доказательством служит прозвание Гордого, которое они ему дали. Есть известие, что Симеон, созывая князей для известных целей своих, напоминал им, что Русь была только тогда сильна и славна, когда князья беспрекословно повиновались старшему, и что теперь только таким же беспрекословным повиновением ему, Симеону, они могут освободиться от татарского ига. Но князья знали разницу между прежними и настоящими отношениями, знали, к чему поведет такая покорность. Как бы то ни было, князья повиновались Симеону. Тверь не думала более о борьбе. Князь ее Всеволод Александрович отказался от мести за отца своего, сыну Калиты, и отдал за Симеона московского сестру свою Марию в 1346 году. А в 1349 году племянник Александров Михаил, сын великого князя Тверского Василия Михайловича, женился на дочери Симеоновой. В 1351 году летопись упоминает о походе Симеона с двумя братьями, Иваном и Андреем, на Смоленск. Но послы смоленские встретили его на реке Угре и заключили мир. Причины похода и условия мира неизвестны. В то время как Симеон по смерти отца своего находился в Орде, новгородские молодцы, как называет их летописец, повоевали и пожгли Устюжну. Жители последней нагнали их и отняли добычу. Но потом молодцы эти повоевали Белозерскую волость. Мы видели, что Калита купил Белозерск. Симеон должен был смотреть на этот город уже как на свою собственность. Когда он возвратился из Орды, то первым его делом было послать в торжок за сбором дани, причем сборщики стали притеснять жителей. Новоторжцы послали просить помощи у новгородцев, и те отправили войско, которое внезапно овладело торжком, схватило великокняжеских наместников и сборщиков дани, перековало их с женами и детьми, укрепило город, а новгородцы, между тем, послали в Москву сказать Симеону: «Ты еще не сел у нас на княжение, а уже бояре твои насильничают». Новоторжцы, боясь мести великого князя, послали сказать новгородцам, чтобы они садились на коней и спешили к ним на помощь. Но чернь новгородская не захотела выступить в поход. Тогда новоторжская чернь, видя, что из Новгорода рать не приходит, встала на бояр, говоря: «Зачем вы призвали новгородцев? Они перехватали княжих людей, и нам теперь приходится за это погибать». Черные люди вооружились, надели брони, пошли на дворы, где содержались московские пленники, освободили их, а новгородцев выпроводили из города. Потом бросились на своих бояр, дома их разграбили, хоромы развезли, села опустошили. Одного боярина, Семена Внучка, убили навече, остальные убежали в Новгород. Между тем в Москве был съезд всем князьям русским. Семен Гордый шел в поход на Новгород. С ним вместе отправился и митрополит Феогност. Новгородцы, узнав, что великий князь в Торжке со всею землею Низовскою, начали собирать всю волость свою к себе в город, но сперва попытались кончить дело миром. Владыку Василия отправили бить челом к митрополиту, а Тысяцкого с боярами — к великому князю. Семен согласился на мир по старым грамотам новгородским, но взял за это черный бор по всей волости и 1000 рублей с Торжка, после чего отпустил наместника в Новгород. По некоторым сведениям, Семен, кроме денег, потребовал еще неслыханного до тех пор унижения от послов новгородских. Прозвание «Гордый» побуждает верить этому свидетельству. Только в 1347 году Симеон по зову владыки Василия, приезжавшего затем в Москву, отправился в Новгород, где сел на стол и пробыл 3 недели. Сторон княжеских теперь не могло быть более в Новгороде, ибо нельзя стало более выбирать из многих князей. Но существование сильных сторон боярских очевидно из рассказов летописца о внутренних делах Новгорода. Под 1342 годом летописец упоминает о смерти посадника Варфоломея, сына Юрия Мишанича.